Мы все ложились на пол вокруг камина. А маркиз, помню, месяца три нам пересказывал «Трех мушкетеров», да с такой художественной выразительностью, как будто сам их сочинил. Умер бедняга от чахотки на другой год после твоего побега. Жалко. Какой весельчак был. А ты знаешь, на вокзале я немного струхнул. Среди чехов, гляжу, такая знакомая борода. Точь-точь Харунжий Лебедь из Гатчины. Ведь я эту бороду еще по Уренхаю помню, когда он лоцманил. Потом он был председателем полкового комитета, а теперь каратель. Или я обознался? Не обознался Харунжий Лебедь, точно. Но он нам не опасен. Я тебе потом о нем расскажу. Это наш человек. Да, он действительно служит у белых. Но тут ведь такая сложилась тяжелая обстановка. Обо всем я тебе расскажу. Но прежде всего о делах. Забастовку по железной дороге готовим объединенными усилиями подпольных комитетов Восточной Сибири. Это раз. Грандиозная пилюля будет. Обзавелись шрифтом и типографским станком. Это два. Все время выпускаем листовки. Налаживается связь с партизанами. Моя Прасковья должна вот-вот вернуться из Шало. Я ведь женился на Прасковье Дмитриевне. Постой, постой, Прасковья Дмитриевна Ковригина? Она не сестра Анны Дмитриевны. У меня письмо от Анны Дмитриевны, ее старшей сестре. «Анечка жива?» — воскликнул Машевский. «Господи, радость-то да за радостью! Мы уж отчаялись ждать от нее вести. Для Прасковьи это будет такая радость, если бы ты знал, Ефимушка, она же сейчас в тайге». В степном Баджее формируется партизанский отряд. И из действующих отрядов у нас пока два. Под Красноярском — отряд Копылова. И в Мариинской тайге — около 8 тысяч наших красногвардейцев, отступивших туда после разгрома фронта белочехами. Там идут бои. Ну, давай же письмо. Письмо было длинным и наполовину густо зачеркнутым химическим карандашом. «Милая моя Пашенька, я все сделаю, чтобы быть достойной тебя и Казимира, и всех наших славных товарищей. За малое время я многому научилась. Я верю, верю в наш светлый завтрашний день. Этот день будет нашим, Пашенька. И ты верь, как бы тебе ни было трудно в это страшное время. Рано или поздно мы будем вместе». Вы только ни в чем не вините К.И. Он ничего не сделал мне во вред, а только на пользу. Дальше все было густо зачеркнуто. С трудом Машевский прочитал еще одну строчку. «Дядя наш повесился в уборной гостинице. Пусть мама не плачет». Письмо заканчивалось словами. «Обнимаю тебя, милая сестричка». И Казимира Францевича, маму, папу и всех товарищей. Очень бы хотела хоть на минутку побыть с вами. Но я так далеко, далеко, что и вообразить невозможно. Снова большой прочерк и слова. «Ждите письма из Москвы и вспоминайте меня иногда. Вы навечно в моем сердце, дорогие». «С коммунистическим приветом, Аня». У Машевского тряслись руки, когда он кинул в печь письмо и печально смотрел, как бумага на раскаленных уголях разом вспыхнула, выкинув пламя. Прасковья будет обижена, когда узнает, что он сжег письмо сестры, не дождавшись ее возвращения из тайги. Но тут уж ничего не поделаешь. Анна в Москве? В центре... «Знают, с кем и каким образом она уехала из Красноярска?» — не мог не спросить Машевский. Карпов молча прошел к двери, открыл ее и заглянул в сени. Тогда уже ответил. «Мы касаемся, Казимир, особых тайн, но поскольку моя встреча ограничится тобою, скажу. Анна направлена в центр с секретнейшими документами». Мне об этом в Самаре сообщил подполковник Кирилл Ухоздвигов.